как бы примериваясь и приготовляясь к предстоящему движению, силы Запада несколько раз в 1805, 6, 7, 9 году стремятся на восток, крепчая и нарастая. В 1811 году группа людей, сложившаяся во Франции, сливается в одну огромную группу с серединными народами. Вместе с увеличивающейся группой людей дальше развивается сила оправдания человека, стоящего во главе движения. В десятилетний приготовительный период времени, предшествующий большому движению, человек этот сводится со всеми коронованными лицами Европы. Разоблаченные владыки мира не могут противопоставить наполеоновскому идеалу славы и величия, не имеющего смысла, никакого разумного идеала. Один перед другим они стремятся показать ему свое ничтожество. Король прусский посылает свою жену заискивать милости великого человека. Император Австрии считает за милость то, что человек этот принимает в свое ложе дочь кесарей. Папа, блюститель святыни народов, служит своей религией возвышению великого человека. Не столько сам Наполеон приготовляет себя для исполнения своей роли, сколько все окружающее готовит его к принятию на себя всей ответственности того, что совершается и имеет совершиться. Нет поступка, нет злодеяния или мелочного обмана, который бы он совершил и который тотчас же в устах его окружающих не отразился бы в форме великого деяния. Лучший праздник, который могут придумать для него германцы, это празднование Йены и Ауэрштета. Не только он велик, но велики его предки, его братья, его пасынки, зятья. Все совершается для того, чтобы лишить его последней силы разума и приготовить к его страшной роли. И когда он готов, готовы и силы. Нашествие стремится на восток, достигает конечной цели Москвы, столица взята, русское войско более уничтожено, чем когда-нибудь были уничтожены неприятельские войска в прежних войнах от Аустерлица до Ваграма. Но вдруг, вместо тех случайностей и гениальности, которые так последовательно вели его до сих пор, непрерывным рядом успехов к предназначенной цели, является бесчисленное количество обратных случайностей. От насморка в Бородине до морозов и искры, зажегшей Москву. И вместо гениальности являются глупость и подлость, не имеющие примеров. Нашествие бежит, возвращается назад, опять бежит, и все случайности постоянно теперь уже не за, а против него. Совершается противодвижение с востока на запад с замечательным сходством с предшествовавшим движением с запада на восток. Те же попытки движения с востока на запад в 1805, 1807, 1809 годах предшествуют большому движению. Тоже сцепление в группу огромных размеров, тоже приставание срединных народов к движению, тоже колебание в середине пути и та же быстрота по мере приближения к цели. Париж, крайняя цель достигнута. Наполеоновское правительство и войска разрушены. Сам Наполеон не имеет больше смысла. Все действия его, очевидно, жалки и гадки. Но опять совершается необъяснимая случайность. Союзники ненавидят Наполеона, в котором они видят причину своих бедствий, лишенный силы и власти, изобличенный в злодействах и коварствах. Он бы должен был представляться им таким, каким он представлялся им 10 лет тому назад и год после, разбойником вне закона. Но по какой-то странной случайности никто не видит этого. Роль его еще не кончена. Человека, которого 10 лет тому назад и год после считали разбойником вне закона, посылают в 2 дня переезда от Франции на остров, отдаваемый ему во владение, с гвардией и миллионами, которые платят ему за что-то.